День 6. Блок С. Тайная встреча с Кадаем Камиути. Комната Кадзуки Хасина. Как бы там ни было, в этой игре Мария больше не станет Аи Атанаси. А значит, она не умрет по собственной воле. Я сделал все, что должен был сделать. Эта тайная встреча не более чем отвлекающий маневр. Назначенный смертельный удар будет осуществлен даже после смерти рыцаря. Согласно правилам, смертельный удар наносится за 5 минут до окончания блока С, так что Кадай Камиути пока жив. Но он уже обречен. Получив это подтверждение от Нойтона, Кадай Камиути бросил нож на стол и криво усмехнулся. «Значит, тебя убивать бесполезно? Ха! Похоже, мне капец!» Он произнес это беззаботным тоном, как что-то неважное, и почесал в затылке. В голосе Кадая Камиути нет ни намека на враждебность. Хотя человек, приговоривший его к смерти, стоит прямо перед ним. Он даже не расчувствовался. Должно быть, сейчас он думает лишь о том, что следовать за Дайей было ошибкой. Несмотря на то, что он скоро погибнет. Я не отрывал взгляда от отброшенного им ножа. Игра бездельников, созданная исключительно для борьбы со скукой. До этого момента я не мог понять его до крайности сиюминутный стиль мышления. Собственно, не могу понять и сейчас. Но когда стало ясно, что он владелец игры бездельников, когда я понял, что эта атмосфера создана Кадаем Камиути, кое-что для меня все же прояснилось. У Кадая Камиути нет ощущения связи с реальностью. Все, что происходит вокруг него, он воспринимает как какую-то игру. Он не чувствует, что все это непосредственно касается и его. И раз он такой, вряд ли битва за трон имеет для него какое-то особое значение. По этой же причине его желание стало шкатулкой внешнего типа. Хотя оно такое нереалистичное. Из-за этой своей натуры он также не чувствует опасности того, что будет убит. Чувство вины ему тоже незнакомо. Ведь даже когда он убивает людей, для него это не выглядит реальностью. Вполне понятно, что при таком раскладе он должен жить мгновением и получить удовольствие. Это не такая уж уникальная ситуация, хотя до крайности дело доходит очень редко. Даже я не могу утверждать, что узнав, что в случае проигрыша умру, я ощутил, что это реальность. Я перестал думать дальше. Я имею в виду, пытаться понять его бесполезно. Я взял нож со стола. «О, чего ты хочешь?» «А, ты, наверное, злишься, что я убил преда и хочешь пришить меня собственными руками?» Я покачал головой. «Вовсе нет. Я вообще не намерен с тобой что-либо делать. Но намерен кое с кем другим». Кадай Камиути взглянул на меня озадаченно. «Нойтон!» «Что?» Отозвался зеленый медведь, который все это время был на экране. «Нойтон, я думаю, ты воплощение игры бездельников». «Думаю, если взять характеры людей, которых интересует только одно – как бы убить время, и сделать из них талисман, то получишься в точности ты». «А?» «Я всегда хотел тебе сказать кое-что». С этими словами я изо всех сил вонзил нож в монитор. Нож воткнулся прямо в зеленую середину. «Ты омерзителен». Поперек лба Нойтона прошла трещина. «А?» Отвратный зеленый медведь рассыпался. Разлетелся на сотни осколков, как несобранный пазл. Он все еще вопил на меня. «Чё творишь, козлина?» Но его широко распахнутые глаза не отображались больше на сломанном мониторе. Только красные кусочки этих налитых кровью глаз, да разинутый рот, мелькали время от времени. Выглядит почти так, как будто он истекает кровью. Но Нойтон, не чувствуя боли от этого разгрома, продолжал ругаться. Словно не понимал, в каком положении он находится. Печально. Даже не замечать собственного состояния – печально. Потом Нойтон перестал поддерживать себя даже в виде сотни мигающих красных и зеленых точечек. Постепенно он перестал мигать, потускнел и в конце концов исчез. «И какой был в этом смысл?» «Ты просто раздолбал монитор и все», – холодно произнес Кадай Камиути. «Хорошо, а что, по-твоему, имеет смысл? «А?» Кадейка Миути разинул рот, как дебил. «А, ну, пожалуй, что ничего. В конце концов, все мы умрем рано или поздно». Такого ответа я от него и ждал. «Кадейка Миути, представь себе, что есть человек, который не видит смысла ни в чем, кроме как убивать время». «Чего это ты вдруг? И слушай, по-моему, ты сейчас забыл Куна». Я продолжил, пропустив его слова мимо ушей. «Как можно победить такого человека?» «Блин, ты вообще о чем? «Да, пример этот. Это про меня, да?» «Я так и понял. Ну, раз так, думаю, выиграть у этого парня невозможно, а?» «Почему?» «Ну, понимаешь, чтобы он проиграл, он для начала должен войти в один ринг с тобой, так? Если ты будешь кидаться, чем попало в зрителей, это будет просто бессмысленное насилие и ничего больше». «Ясно. Да, он прав здесь». «Понятно», — ответил я. «Значит, мне надо всего лишь заставить тебя понять, что ты уже в ринге». У Кадая Камиути отвалилась челюсть. Но он до сих пор не осознает. Он не осознает, что все мы в ринге, причем постоянно. И сейчас он, вне всяких сомнений, проиграл, будучи приговорен к смерти. Никакие левые отмазки вроде «не припоминаю, чтобы я дрался, значит я не проиграл» не работают. Но мне неохота заставлять его признать это здесь и сейчас. Я просто говорю, что думаю. «Ты сказал сейчас, что смысла нет ни в чем, верно?» «Ага». «Я не знаю точно, в чем есть смысл, а в чем нет. И поэтому я думаю так. Я сам найду смысл. Я даже найду смысл в чьем-то пустом времяпрепровождении». В игре бездельников я нашел свою цель. Думаю, это уже означает, что смысл есть. Я нашел смысл в этой шкатулке, в игре бездельников, которая исходно предполагалась бессмысленной. Не означает ли это вот что? Я отверг игру бездельников. Кадейка Миути же сделать этого не мог, и потому он проигрывал и проигрывал, отворачиваясь от реальности. И он будет проигрывать и дальше, пока не рассыплется на кусочки, как Нойтон. Но, как я уже сказал, объясню ему это не я. Кадая Камиути победит Дайя Амины. Тем не менее, Кадая Камиути – смерть в результате смертельного удара. День 10, блок Д, большая комната. Все же одна мысль продолжает меня глодать. Я бы справился лучше. Пайки Юри-сан и остальных кончились. Осталось всего два. Я отдал их Марии и Дайи, так что у меня еды больше нет. Пора наконец начать действовать настоящему Дайи. Внезапно я подумал. Дайя смог затеять свои тайные махинации лишь потому, что его очередь настала раньше моей. Если бы первым был я, сейчас я бы противостоял Кадаю Камиути. Тогда мне не понадобилось бы выдержать столь тяжелую битву. В лучшем случае нам даже вовсе не пришлось бы играть в битву за трон. Юри-сан и Ирохи-сан не пришлось бы так страдать, и уверен, не было бы нужды убивать Кадая Камиути. Я размышляю об этом, разглядывая синие часы, которые Дайя вернул мне. Но думаю, Дайя желал этого ужасного исхода. Стало быть, он все-таки мой враг. Но он не мог желать этого со всей искренностью. Он, может, и не знает об этом, но в глубине души он наверняка хотел увидеть исход, при котором все улыбаются. Вот что получается, когда воспринимаешь шкатулку как надежду. Дайя никак не реагирует на мои слова, лишь продолжает трогать серьгу в правом ухе. Ладно, дальнейшее предоставляю тебе, Дайя. И прощай. Не хочу больше тебя видеть. В смысле, когда мы встретимся вновь, ты уже используешь шкатулку, хоть и не сможешь ей полностью овладеть. Когда это время настанет, я обязательно попытаюсь уничтожить твою шкатулку. И тогда мы станем врагами уже по-настоящему. Поэтому я не хочу больше тебя видеть.